Глава 27. Еся. «Что?» — застываю, открыв рот. Чуть с подоконника, на котором мы сидим, не падаю от его неожиданного предложения. «Это шутка такая?» «Если да, то она совершенно не смешная. Мне 27, со мной так шутить уже 3 года точно нельзя. Я хочу замуж. Я хочу замуж, семью, детей, скандалы из-за разбросанных у кровати носков, а не дурацких шуток по этому поводу. Смотрю на Демида и понять не могу, за что он так со мной. Знает же, что я одинокая. Знает, что даже кота в его честь назвала, потому что страдала, как дура. А теперь издевается. Встаю с подоконника, хочу уйти. Как, понятия не имею, потому что даже не помню, в какой район города мы приехали. Но уйти нужно. Даже просто прогуляться и воздухом подышать, а потом плакать полночи из-за слишком жестоких шуток. Но я и шага сделать не успеваю, как Демид хватает меня за запястье и притягивает к себе. Не встает, только чуть шире разводит ноги, устраивая меня между ними. Его голова на уровне моего живота. Тут очень низкие подоконники и огромные окна, а руками он обнимает меня за бедра, не давая уйти. Не опускаю голову, чтобы не смотреть в его глаза. Смотрю на улицу. Там пасмурно, и, кажется, собирается дождь. Наблюдаю за ветками деревьев, качающимися от ветра. А на Демида так и не смотрю. «Я понимаю, Ясь». Начинает он, и я задерживаю дыхание. Это сложно как-то все очень. «Что это неожиданно для тебя, и что мы встретились только вот-вот. Но я правда понял, что потерять тебя было худшей в мире ошибкой. А делать ошибок я не хочу больше. Я тебя люблю, Ясенька, сильно и по-настоящему. Подумай над моим предложением. И прости, что я без кольца, просто как-то резко понял, что мне на самом деле нужно от этой жизни». Я и не дышу. Все время, что он говорил, я не сделала ни единого вдоха. В глазах стоят слезы, а руки дрожат, словно меня подключили к проводам. Это правда? Он снова шутит, или это изначально шуткой не было? Пытаюсь сделать спасительный вдох, но грудь словно тисками сжимает. Слезы падают и катятся по щекам. Стираю их тыльной стороной ладони и, наконец-то, вдыхаю, одновременно с этим громко и жалобно всхлипывая. «Малыш». Тут же оживает Демид, поднимая голову. До этого он говорил все в район моего живота, тоже в глаза не смотрел. «Почему ты плачешь?» Тянет меня за руку, усаживает на свое колено и меня прорывает. Начинаю плакать еще сильнее, обнимаю Демида за шею, реву белугой, хотя сама не понимаю, чего реву. «Ты так сильно не хочешь за меня замуж?» «Я помню, что ты просила время, но давай, оно будет для раздумия более важном шаге». «Я не верю, что ты говоришь это все серьезно». Всхлипываю ему в шею, цепляясь пальцами за спину. «Я вообще парень серьезный, тем более такими вещами не шутит. И еще, дай руку». Он ссаживает меня со своих колен и ведет себя так непринужденно, словно вообще ничего особенного не произошло только что. Как будто не он всерьез рассуждал о предложении выйти за него замуж. С ума сойти можно. Берет мои пальцы, переплетая со своими, и ведет в середину помещения, останавливаясь лицом ко мне. «Вне зависимости от того, что ты мне ответишь сегодня или тогда, когда ты решишь дать ответ, я хочу, чтобы это...» Он обводит рукой помещение. «Стало твоим. Будь душой этой кофейни. Сделай здесь все так, как тебе нравится. Если захочешь, назовем иначе, откроем другую сеть, еще одну, твою. Только не отказывай мне, пожалуйста». «В чем?» Шепчу хрипло. Его предложения меня с ума сведут, честное слово. «Ни в чем». Усмехается, но нервно. Я вижу, как он волнуется, и понимаю, что он все говорит серьезно. Не шутит, не пытается надо мной издеваться, не говорит глупости. Он делает все абсолютно серьезно. Зовет меня замуж и предлагает стать хозяйкой кофейни. Боже, мне срочно нужно на воздух. Я упаду в обморок сейчас. Дем, я... Ты можешь на любой из вопросов ответить, когда будешь готова. Сразу перебивает меня он и снова берет за руку. А сейчас пошли быстро в машину, пока не начался ливень. Мы выбегаем из кофейни и буквально секунд за 10, все-таки попадая под мелкий дождь. И отчего-то легкость такая, не знаю. С одной стороны, мне очень страшно. Все эти неожиданные предложения, сердце от них выпрыгивает из груди и в горле пересыхает. «А можно тебя украсть сегодня?» — спрашивает Демид, поворачиваясь ко мне лицом. Смахиваю успевшие намокнуть пряди со лба и щек и застываю снова. «Сегодня полнолуние? Или что?» Демид берет меня за руку и наклоняется ко мне, касаясь кончика носа своим. А потом тихо-тихо шепчет. «Пожалуйста. Только хотя бы к полуночи нужно быть дома. Коту нужно дать корма. Обещаю до 12 доставить Золушку к дому, иначе карета превратится в тыкву, а принц — в обычного оболтуса. Ты не оболтус. Закатываю глаза. Ну а кто? Только оболтусам отказывают в женитьбе. Я не отказывала. Говорю эмоционально, а потом вдруг понимаю, что он говорил это специально, чтобы вывести меня на разговоры и эмоции. Засранец. Сидит, улыбается, пока у меня сердце из груди вылетает. Так ты согласна? Дём, я, блин, не знаю, что сказать. Ладно. Он кивает, но я вижу, что грустит. Он со всеми вокруг холодный, а со мной все эмоции наружу, как провода оголенные. Прости, что пристаю с этой темой. Просто впервые в жизни понял, кого хочу видеть рядом с собой до конца дней и с кем хочу рожать детей, поэтому и волнуюсь. Дём, я вряд ли смогу помочь с детьми. Говорю, как на духу, доверчиво открывая всю правду. Нет, ну а что? Раз уж у нас пошли разговоры о браке, то он должен знать всю-всю правду обо мне. В каком смысле? Ты не хочешь детей или... Я не могу. Слезы только высохшие, снова собираются под веками. Мне тяжело и больно об этом говорить, но я должна открыться. Я не могу тянуть с этой правдой. Такое нужно обсуждать на берегу, а не после 10 лет свадьбы. Я не то что бесплодна. У меня пару лет назад начались проблемы с женским здоровьем. Я не буду тебе рассказывать всех подробностей, но мне делали операцию, и анализы у меня так себе. Мне говорили, что нужно родить, пока не поздно, если я хочу детей, но мужчины рядом не было, а для себя я банально боялась. Вдруг не сумела бы воспитать и справиться. В общем, чем дальше, тем сложнее. Сейчас шанс забеременеть катастрофически низок, а выносить и вовсе практически нулевой. Шансы, конечно, всегда есть, но я совсем не та девушка, что подарит тебе толпу детей, как только ты или даже мы оба этого захотим. Вот так. Мне было до ужаса тяжело делиться этой правдой, но с последним словом меня словно отпустило. Как будто бы нужно было рассказать это, чтобы выдохнуть и принять как данность, с которой нужно учиться жить. Так. Демид шумно выдыхает, на пару секунд закрывает глаза, а потом возвращает взгляд ко мне и берет меня за руку. За окном уже вовсю льет дождь, капли барабанят по крыше и стеклам, но мы не особо обращаем на это внимание. Тут есть что-то гораздо важнее. Во-первых, хочу еще раз сказать, что я тебя люблю. Не забывай этого, пожалуйста. Мнение на этот счет свое я менять не собираюсь. Во-вторых, я хочу жениться на тебе не ради детей, а ради тебя. Я хочу тебя видеть рядом, понимаешь? А в-третьих, ты ведь сама сказала, что шансы есть. И если только ты не будешь против, мы сможем попробовать. А нет, есть куча способов решить этот вопрос. От ребенка из детского дома до банальной жизни без детей. Главное — решить вместе, что нам нужно. И все есть, слышишь? Слышу. И не верю своим ушам. Как он изменился, как повзрослел. Мурашки толпами по плечам и сердцу от этих слов. Я, правда, поверить не могу, что каждая из них предназначена мне. Тянусь к Демиду и сразу его целую. Губы соленые от слез. Они размазываются между нами, но это не приносит дискомфорта совсем. Мне так хорошо. Никто и никогда в жизни не говорил мне таких слов, даже сам Демид. Обычно он более холоден в высказываниях, но сейчас у меня пальцы дрожат от того, какой он замечательный. Целую, целую, руками затылок глажу и не замечаю, как слезы совсем высыхают, а на губах расцветает улыбка. «Это значит, да?» Улыбается в поцелуй Демид, замечая мою радость. А что ему еще ответить? Он ведь действительно самый лучший мужчина в моей жизни. Что 5 лет назад, что сейчас. И я очень сильно его люблю, как бы ни было это странно, учитывая долгий перерыв и, казалось бы, угаснувшие чувства. Но я не могу сопротивляться ему. Поэтому только киваю и целую еще активнее, передавая ему все свое счастье. Я согласна, Дём. Я согласна.